Глава 36. Теперь из динамика телефона слышался только треск. Пейдж смотрела на него меньше секунды, после чего подхватила с пола джинсы и бросила Трэвису. Когда он поймал их, она уже тянулась за своей одеждой. «Мне кажется, вы знаете больше, чем я», — заметил он. «Может, поделитесь?» «У меня разве что догадки», — ответила она, «и то с большими пробелами». «У меня и того нет». Он вступил в джинсы и подтянул их вверх. Пейдж застегнула свои, натянула через голову блузку и снова взяла винтовку. «Слова «тангенс» и «брешь» для вас что-нибудь значат?» — спросила она. «Нет». «В таком случае, боюсь, я не смогла бы объяснить это, даже будь у нас час». Вентиляционный канал разнес по зданию треск очередей. «А вот часа у нас явно нет». Она открыла прикроватную тумбочку и вынула оттуда пистолет 45-го калибра с двумя запасными магазинами. «Оружием пользоваться умеете?» Трэвис кивнул. Она сделала шаг по направлению к нему, остановилась и снова смерила его взглядом. Сквозь воздуховоды снова доносились выстрелы, потом хлопок взрыва. Пейдж подошла к нему, вручила пушку с боеприпасами и направилась к двери, по пути прихватив и забросив на спину рюкзак. Он последовал за ней, сформулировав, наконец, напрашивавшийся в первую очередь вопрос. «Как, черт возьми, я сюда попал?» Пейдж оглядела коридор и, похоже, осталась довольна тем, что там никого не было. «Мне самой было бы чертовски любопытно это узнать», — сказала она и вышла из комнаты. С винтовкой у плеча Пейдж продвигалась к гостиной, готовая уложить каждого, кто появится перед ней. При этом не побоялась повернуться спиной к этому незнакомцу, у которого, как только сейчас сообразила, не спросила даже имени. Что поделать? В сложившейся ситуации приходилось идти на определенный риск. Кем бы он ни был, но тот факт, что совсем недавно она обнаружила себя в его обществе без одежды, заставлял предположить, что между ними существовало определенное доверие. Гостиная была пуста. За дверью по главному коридору эхом разносились крики. Как ей удалось вернуться в пограничный город живой? Она была привязана к самодельному пыточному столу, истерзанная, наверное, до полусмерти, окруженная врагами, да еще в такой глуши, какой никогда прежде не видывала. Что произошло за эти три дня, по истечении которых она оказалась в собственной спальне голышом перед таким же голым парнем, которого она в жизни не видела и который даже не слышал о Тангенсе? И спасся ли также ее отец? Надежда и страх разрывали ее в противоположных направлениях, следование которым в настоящей ситуации было одинаково бесполезно. Поэтому перед дверью Пейдж постаралась заглушить в себе и то, и другое, после чего оглянулась через плечо на незнакомца. «Не стреляйте раньше меня ни в кого я не стреляю», — предупредила она, после чего, подумав, добавила. «Если, конечно, он не соберется выстрелить в вас первым». Парень лишь пожал плечами, даже не пытаясь скрыть свою растерянность. Она поймала себя на том, что задержала на нем взгляд. Выглядел он неплохо. Затем Пейдж повернулась, подошла к двери, сделала последний глубокий вздох, открыла ее и переступила порог. По коридору бежали люди, все как один сотрудники Тангенса. Вид у них был потрясенный, отчасти из-за взрывов и выстрелов. Но больше, как догадалась она, из-за провала в памяти. Только некоторые, видимо, из дежурного персонала, были с оружием. Но и они растерянно озирались по сторонам в ожидании указаний и разъяснений, не получая никакой помощи. Если ее догадки со всеми их лакунами были верны, у всех были стерты воспоминания о прошедших трех днях. Три дня — это срок, на который вымарывает память забывалка. Но как, черт возьми, могла эта штуковина воздействовать на все здание? И как Пилгриму удалось все это устроить? В том, что налет совершили его люди, сомнений не было. Надо думать, и сам Пилгрим с ними. Действие забывалки длится всего несколько минут. Это одна сторона вопроса. Есть и другая. Пилгрим тоже прекрасно это знал. А стало быть, действовал, рассчитывая именно на это. ставил своей задачей захватить контроль над пограничным городом за эти несколько минут. В конце коридора из щелей по периметру дверей лифтовой шахты просачивался дым. В этот момент где-то на верхних этажах снова раздался взрыв, заставивший задрожать стены. Люди поблизости от Пейдж содрогнулись, видимо, испугавшись, как бы не обрушились потолки, что представлялось вполне возможным. От Пейдж не укрылось, что некоторые коллеги таращились на нее, словно на привидение. На определенном уровне она их понимала, но заострять на этом внимание в такой ситуации было некогда. Что должен предпринять Пилгрим для скорейшего установления контроля? Ответ на этот вопрос был прост. Связующий узел здания, центр безопасности, располагался непосредственно под помещением пульта управления оборонительными системами. Обладая шепотом, а в том, что объект с ним сомневаться не приходилось, он легко мог получить все коды доступа ко всем системам защиты и жизнеобеспечения здания и использовать их по своему усмотрению. Пейдж обернулась к ближайшей группе вооруженных операторов с намерением окликнуть их, возглавить и повести на лестницу. Они могли добраться до центра безопасности меньше, чем за минуту, но прежде чем она успела что-то сказать, из вентиляционных отверстий над головой ударили струи белого газа. На миг ей показалось, что это сработала автоматическая система пожаротушения, начав подавать в помещение препятствующую горению галогенную смесь. Но только до тех пор, пока не ощутила запах. То была не галогенная смесь. Ну, конечно, Пилгрим привел в действие эту систему. Такой простой ход. Пейдж развернулась, собираясь увести всех в свой жилой отсек. Но уже двигаясь, сообразила, что это не выход. Газ через систему воздуховодов закачивался во все помещения. Пейдж заглянула по очереди каждому из них в глаза, отметив, что на некоторых газ уже начал действовать. Почему-то дольше всего ее взгляд задержался на незнакомце. Он пребывал в явной растерянности, иначе и быть не могло, но крепко держал свой страх в узде. «Интересно, кто же он все-таки такой?» — подумала Пейдж, но тут колени ее ослабли, и перед глазами все расплылось. Она успела увидеть, как он шагнул вперед, чтобы не дать ей упасть, и лишилась чувств.